Глава 20. «Как она?» – спросил император, и в его голосе прозвучала не просто формальная вежливость, а искренняя неподдельная тревога. Мне показалось, что ему действительно важно было знать, жива ли я, в сознании ли. Лекарь сказал, что все в порядке. Сердце крепкое, дух сильный, но потрясение серьезное, и отдых необходим. Последовал спокойный ответ драконицы. И я отметила про себя, зацепившись за эту деталь, чтобы не сойти с ума, что разговаривали они на равных, абсолютно на равных. Не как монарх и подданная, а как родственники или как старые очень близкие соратники самого императора. «В общем, Настенька», — съехидничала я сама над собой в мыслях, «умеешь ты вляпываться в истории. Понять бы еще, во что конкретно». «Лежи, лежи, детка». Император заметил мои слабые попытки приподняться и повернулся ко мне. Его лицо, обычно являющееся символом невозмутимой власти, сейчас выражало смесь облегчения и суровой озабоченности. «Напугала ты нас всех знатно. Надо же, магия, пробудившаяся в твоем возрасте. Это редкость и огромный риск, опасно для жизни». «Какая магия?» От этих слов внутри меня все оборвалось и провалилось в ледяную бездну. «У кого пробудилась? Это какой-то бред. Я обычный человек с земли. Во мне нет никакой магии. Да что вообще тут происходит?» Паника, дикая и слепая, начала сжигать изнутри остатки ясности мысли. Я чувствовала, как учащается дыхание, а пальцы впиваются в шелк простыней. «Мне кажется, она мало что понимает», — Ортандал. Мягко, но при этом довольно уверенно вмешалась драконица. И что поразительнее всего, император не сделал ей ни малейшего замечания за то, что она перебила его и обратилась по имени. Он лишь кивнул, соглашаясь, словно так и должно было быть. «Детка!» Женщина подошла ближе и села на край кровати. Ее теплая ладонь легла мне на лоб. Ее глаза с вертикальными зрачками смотрели на меня с бесконечной нежностью и болью. «Нам нужно тебе кое-что сказать. Мы твои бабушка и дедушка, а ты наша внучка. Дочь нашей потерянной много лет назад дочери. И мы...» Она сделала паузу, увидев, вероятно, полный, абсолютный ужас и отрицание в моих глазах. «Мы, наконец, нашли тебя, Настя! Настя!» Ее голос донесся до меня, будто из-под толстого слоя воды. Слово «внучка» прозвучало как приговор, как гром среди ясного неба, которое рушило все, что я о себе знала. Земля, родители, вся моя прошлая жизнь, все это рассыпалось в прах в одно мгновение. Мир снова закружился, потемнел и просто исчез перед моими глазами. На этот раз я с радостью нырнула обратно в небытие, подальше от этой кошмарной, невозможной реальности. Не знаю, как долго длилось это второе беспамятство, часы или целую вечность, но очнулась я уже при ясном утреннем свете, пробивавшемся сквозь щели тяжелых портьер. Сознание возвращалось медленно, будто продираясь сквозь слои ваты и свинца. Первым делом я ощутила всю ту же разбитость, ломоту в каждом мускуле и пугающую пустоту в голове. Возле кровати, на низком табурете, сидела служанка в строгом платье. Увидев, что я заворочилась и открыла глаза, она мгновенно подскочила, словно ее ужалили, и, не проронив ни слова, выпорхнула из комнаты. Я лежала, бессмысленно глядя в потолок, пытаясь отделить жутковатую реальность от кошмарного сна, когда дверь снова открылась. Вошла императрица, Та самая драконица, что назвалась моей бабушкой. На этот раз на ней было не бальное, а роскошный, но более практичный домашний наряд из темного шелка. Ее лицо с проступающими у висков перламутровыми чешуйками выражало нескрываемую тревогу. «Как ты себя чувствуешь, детка?» – тихо спросила она, подходя к кровати и внимательно, почти пристально вглядываясь в мое лицо, словно пытаясь прочитать в нем ответ. У меня не было сил не то что ответить, просто мыслить. Я была похожа на выжатый лимон, на тряпичную куклу, из которой ушли все соки и жизненные силы. Все внутри было опустошено, выжжено дотла. Я лишь слабо отвела взгляд, не в силах выдержать ее пронзительного, полного беспокойства внимания. Я провела в той роскошной постели весь день, практически не вставая. Императрица? Нет, я все еще не могла заставить себя думать о ней, как о бабушке. Почти не отходила от меня. Она распоряжалась служанками, приносившими бульон и травяные чаи. Поправляла одеяло, и все это с молчаливой, но настойчивой заботой, от которой невозможно было скрыться. И именно от нее, обрывочно между делом, я узнала о масштабах случившегося. Во дворце, оказывается, уже не было иного предмета для обсуждения, кроме меня. Все слышали о появлении потерянной принцессы, о том, как родовая магия драконьей крови проявилась в ней с такой силой. Практически обо всем, даже о моем скромном институте в глухой провинции, уже успели разузнать и вовсю судачили о странном увлечении новой наследницы. Лежа в постели и глядя в окно на чужое небо, я чувствовала, как стены этой золотой клетки смыкаются вокруг меня. Моя прежняя жизнь, мой замок, мои девочки – все это внезапно стало частью придворных сплетен, разменной монетой в большой игре, правил которой я не знала.